Глава 6. Новая команда. «Не верится! Ты только что предала своих друзей!» — усмехнулся Дэнни. «Надо было видеть их лица! Бесподобно!» «Да, это было жестоко!» — подхватила Энни. Мы прошли по коридору к кабинету директора, чтобы убедиться, что Джастин говорит правду. Я начинала получать удовольствие от расследования. Может, именно в этом и заключается настоящая причина, по которой добрая София разгадывает загадки. Не потому, что ей нравится помогать людям, а из-за острых ощущений. Если это правда, она такая же эгоистка, как и я. Мы зашли в кабинет и поговорили с директором Пайн. Она казалась одновременно и радостной, и слегка удивленной тем, что я сотрудничаю с Дэнни и Энни. «Ценю, что вы хотите помочь Бонни, но не могу просто так показать дело ученика. Это конфиденциальная информация», — сказала миссис Пайн. «Жаль, что не могу помочь вам в этом расследовании». «Но, мам!» — возмутился Дэнни. «Мы должны разгадать эту загадку!» «Прости, Дэнни, я не могу», — сказала его мама. В полном унынии мы вышли из кабинета директора и направились к автобусной остановке. Там уже собирались ученики. «Ну и что мы теперь будем делать?» — спросил Дэнни. «Я все равно считаю, что Джастин — главный подозреваемый». «Если он солгал, что его не было в школе сегодня, это только усиливает подозрение», — заметила Энни. Я улыбнулась. «Нам нужно проверить журнал посещаемости». «Но ты же слышала нашу маму! Она не покажет, это конфиденциальная информация!» — сказала Энни. «Есть идея, но не уверена, что вы согласитесь!» Я хитро ухмыльнулась. «Думаю, у вас не хватит смелости это провернуть!» Дэнни фыркнул. «О чем это ты? Мы никогда не отступаем!» «Не знаю», — сказала я. «Возможно, даже для вас двоих это будет слишком!» Энни внимательно посмотрела на меня. «Что ты задумала?» «Все просто. Вы отвлечете вашу маму, а я прокрадусь в ее кабинет и проверю журнал». Дэнни и Энни переглянулись. Они любили казаться крутыми и сильными перед другими учениками, но я знала, что это всего лишь маска. Если я хочу, чтобы они решились на рискованный шаг, нужно их уговорить. «Ну что?» — сказала я, нарушив молчание. «Так и знала, что вам не хватит смелости». «Хватит!» Дэнни повернулся к сестре. «Ведь так, Энни?» «Да, конечно!» — подхватила Энни не слишком-то уверенно. «Надо, чтобы нас не поймали. Мама расстроится, если заметит», — сказал Дэнни. «Не волнуйтесь», — успокоила я. «Мы сделаем это завтра утром, как только придем в школу. Вы будете отвлекать маму, а я зайду в кабинет и выйду так, чтобы меня не заметили». Энни согласилась, но добавила. «Если что-то пойдет не так, мы скажем, что ты нас заставила!» Через несколько минут подъехал мой автобус. Я попрощалась с близнецами Пайн, сказала, что увидимся завтра. В автобусе села на то же место, где мы сидели утром с Савой. «Поверить не могу, что ты вступила в сговор с близнецами Пайн!» Сказала отражение доброй Софии в окне. «Как ты могла?» «Просто немного развлекаюсь», — прошептала я, стараясь, чтобы никто не услышал. «Скоро я выберусь отсюда, и ты горько пожалеешь обо всем, что сделала». «Сомневаюсь». Я отвернулась и сделала вид, что не замечаю добрую Софию. Ава вошла в автобус через несколько минут. Она быстро взглянула на меня и направилась к другому месту. Я ее не осуждаю, я не планировала так быстро настраивать Аву и Тиаго против доброй Софии, но судьба предоставила идеальный шанс. Что может быть хуже, чем объединение Софии с близнецами Пайн? Войдя в комнату Софии, я сдернула простыню с зеркала. «Ну что, ты видела все, верно?» «В школе много отражающих поверхностей», — сказала я. «Конечно, все видела. Как ты могла так поступить с Тиаго и Авой?» «Тебе это с рук не сойдет», — сказала добрая София. «Боже, успокойся, просто хотела узнать твое мнение. Это Джастин, да? Это он испортил проект Бонни? Вероятно, хочет победить на научной ярмарке и боится, что Бонни его опередит». «Ты правда хочешь помочь Бонни?» — спросила добрая София. «Конечно, нет. Любопытно, права ли я? Раскрывать тайны куда увлекательнее, чем я думала. Должно быть, ты этим потому и занимаешься». «Я занимаюсь этим, чтобы помогать людям», — сказала добрая София. Я не поверила. Ее роль хорошей девочки начинала действовать на нервы. «Пожалуй, повешу простыню на зеркало», — сказала я. «Нет, прошу!» — взмолилась добрая София. Но я уже набросила покрывало и легла спать.